Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за сегодняшний день, Господи, за праздник вчерашний, Господи, что Ты с Тобой заключил завет, Господи. Укрепи, Господи, меня в вере, Господи. Помоги прославлять Слово Твое, Господи. Благослови Ты меня в этой церкви, Господи, чтобы я свой труд нес, Господи. Услышь Ты мои молитвы, Боже. Прибудь со мной, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь наш, просим Тебя и за Дениса, чтобы Ты, Господь, послал на него Духа Твоего, чтобы он прибыл в сердце его и хранил его, Господь, от всякого зла, и чтобы действовал в нем, действовал для того, чтобы он был ярким светильником, чтобы он имел дары любви и мира для служения своим ближним в церкви, и где он будет, Господь. Благослови его молодость, чтобы он с молодости до конца своих дней был верным Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.